Глава 11. Монте-Карло. Называя женский пол слабым, мужчины клевещут на женщин, проявляют к ним несправедливость. Защищайте достоинство своей жены и будьте ей не господином, а верным другом. Не смейте считать друг друга объектом похоти. Махатма Ганди. Приветствуя нас утром, Фатьма старалась казаться бодрой. Когда мы проснулись, она уже вовсю гремела кастрюлями на кухне и, видимо, расстроилась, узнав о нашем решении немедленно отбыть в Монте-Карло. Там, на французской ривьере, мы собирались воссоединиться с моими сестрами и их семьями, отдыхавшими в карликовом княжестве Монако. Я уже представила себе трагедию внучки Фатьмы и знала, что слова утешения бесполезны. Тем не менее, я отвела Фатьму в сторонку, чтобы справиться о состоянии Альхан. Судорожно сцепив руки и глядя на меня с отчаянием, Фатьма сказала, что с девочкой нехорошо. По указанию ее зятя, цирюльник удалил девочке клитор вместе с малыми половыми губами. Фатьма сказала, что с трудом удалось остановить обильное кровотечение. Чувствуя свою вину, ведь я не смогла предотвратить неизбежного, я встревоженно спросила о возможных осложнениях. Фатьма заметила слезы в моих глазах, увидела мою озабоченность. Она обняла меня и попыталась успокоить. «Госпожа, дело сделано. Теперь мы должны жить с этим. Вы сделали все, что могли. Благослови вас Бог за любовь к ближнему. Утешимся надеждой, что Альхан выздоровеет». Я не находила слов. Фатьма отпустила меня. Наши глаза встретились. Мы молча смотрели друг на друга, ощущая растущую взаимную любовь. Фатьма облизнула губы и продолжила речь. «Принцесса Султана, этой ночью вы вошли в мои сны, и я чувствую, что должна сообщить вам послание из мира снов». Я затаила дыхание, зная, что сверхъестественные знамения никогда не баловали меня добрыми пророчествами. Фатьма смотрела на меня с печалью и симпатией. «Госпожа, вы окружены комфортом и роскошью, но все же вы кажетесь опустошенной. Эта неудовлетворенность рождается потому, что в теле женщины бьется сердце ребенка. Ни вы, ни любое другое Божье дитя не в силах решить проблемы человеческие. Мне следует вам сказать, что нет стыда в том, чтобы уступить реальности. Вы должны обуздать жажду борьбы в своем сердце». В сознании моем всплыло лицо покойной матушки. Я не сомневалась, что она использовала Фатьму, чтобы войти в контакт с младшей дочерью, с последним рожденным ею ребенком. Фатьма почти дословно повторила советы матери в дни моего детства. В молодости слова мудрости неясны и отвлеченны. Сейчас я все ощущаю иначе. Я понимала, будучи еще ребенком, что умирающая мать беспокоилась, что оставляет меня одну, без мудрого, созидающего руководства. Она боялась, что и взрослее я буду агрессивно и бескомпромиссно стремиться к победе. Моя любимая мать обратилась ко мне. Я ощутила тепло и покой, мысли потекли упорядоченно, матушка была со мною. Не могу объяснить, почему я вдруг всхлипнула, почему вдруг взрослая женщина бросилась на шею Фатьме, затихла в ее сильных руках. Женщина эта почувствовала себя ребенком, стремящимся припасть к груди другой женщины, давшей ей жизнь. «Как счастливы те, чьи матери еще с ними!» — воскликнула я, обнимая Фатьму. Покидая Каир, я продолжала размышлять о мрачной судьбе многих девочек Египта. Ближе к вечеру наш самолет приземлился в международном аэропорту Ниццы, Нискот. Мужья моих сестер сняли огромную виллу в горах над Монако, недалеко от аэропорта. Асад позаботился об аренде трех лимузинов, прислав их за нами и нашим багажом. Давным-давно вилла принадлежала какому-то французскому аристократу и напоминала скорее дворец. Более 6 десятков комнат легко вместили наши семьи, 8 взрослых и 16 детей. Из Ниццы в Монако ведут 3 шоссе, но никто из нас не жаждал воспользоваться прибрежным, нижним, Инфьер-Корниш, ибо оно постоянно забито машинами. Средняя дорога называется Муайен-Корниш, а верхняя — Гран-Корниш. Я выразила желание воспользоваться средней трассой, так как знала, что эта дорога лучшая из трех, с нее открываются прекрасные виды на море. Карим возразил, решив, что следует предоставить выбор дороги девочкам. Я ущипнула его за ногу, но было поздно. Как я и ожидала, Маха и Амани тут же затеяли ожесточенную свару, настаивая каждая на своем. «Ну, добился?» — прошипела я Кариму. «Наслаждайся теперь». Дочери наши ни разу в жизни не достигали согласия ни по одному вопросу с тех пор, как научились говорить. Я постоянно убеждалась, что жизнь семьи с тремя детьми не может быть спокойной. Спор дочерей прервал водитель, сообщив, что на средней дороге опрокинулся трейлер с грузом куриных яиц. По каковой причине Муайен Корниш для движения закрыт. Таким образом оставался Гран. Амани надулась, как дитя малое. Маха и Абдулла тоже, как маленькие, едва не плясали от восторга, вспоминая роскошные прибрежные виды. Дорога сквозь ущелья и горные долины приморских Альп действительно очень живописна. Я не могла не признать, что после однообразных бурых да бежевых оттенков наших пустынных пейзажей пышная зелень и разнообразный рельеф Европы производят неизгладимое впечатление. Откровенно радуют глаз. Амани восприняла мою реплику как оскорбление родины пророка, после чего потерявший терпение Карим настоятельно попросил ее воздержаться от религиозного толкования простейших наблюдений. Мне подумалось, что моя дражайшая дочь становится все более несимпатичной. Я любила ее по-прежнему, но все чаще ощущала отвращение к ее высокомерному зазнайству и позе всеобщего судьи. Приятно было в конце пути увидеть дорогих Сару, Тахани и Нуру. Автомобиль, описав дугу, замер перед виллой, и я увидела, что они втроем ждут нас перед входом. Моя радость оказалась короткой. «Римма в больнице», — озабоченно сообщила Нура, как только мы поздоровались, и дети отправились к своим кузенам. «Что с ней?» — забеспокоилась я, пытаясь сообразить, какая напасть могла приключиться с пятой по возрасту дочерью наших родителей. «Она ранена», — сообщила Сара, переглянувшись с Нурой. «Как?» — еле слышно спросила я, представив себе аварию, частый источник несчастья в Саудовской Аравии, где молодые люди гоняют по улицам и дорогам, не задумываясь о возможных последствиях. Мы стояли, не говоря ни слова. Сестры отводили глаза. Я переминалась с ноги на ногу, ожидая, когда кто-то расскажет мне, наконец, о состоянии сестры. Рядом с нами молча стояли Карим и Асад. Меня это молчание выводило из себя. Может быть, сестра умерла, но ни у кого не хватает духу сказать мне об этом? «Серьезно ранена?» — выдавила я из себя, наконец. «Кажется, угрозы для жизни нет», — уклончиво ответила Нура. Эта манера избегать говорить дурные вести меня просто бесит. Захотелось кричать, потребовать, чтобы кто-нибудь, наконец, прямо сообщил мне, в чем же дело. «Что случилось? Скажите, оставьте эти дурацкие недомолвки!» Сестры как-то странно переглянулись. «Значит, Римма умерла». «Давайте зайдем в дом», — предложил Асад. И распорядился подать чай. Я последовала внутрь, думая о бедной Римме. Ее всегда все любили. Особенную красотой природа ее не наделила, уродливой она не была, ничего особенного. Нура однажды рассказала, что Римма — единственная из дочерей, кого мать не пыталась защитить от злых духов синим камнем, ибо какой дурной глаз грозит довольно неинтересному ребенку. Неуклюжая фигура девочки тоже вызывала постоянные насмешки детей. Из девяти моих сестер самая красивая — Сара. Четверо очень привлекательны. Трое вполне симпатичны. Одна она диво элегантна и грациозна, и лишь Римма непривлекательна, неуклюжа и не отличается особыми талантами, кроме, пожалуй, одного — кулинарного, которое она переняла от матери и постоянно совершенствовала, что никак не шло на пользу ее и без того раздобревшей фигуре. В стране, где выше всего ценится красота женщины, Римме не суждено было преуспеть. Когда мы вошли в гостиную, Асад и Карим оставили нас, чтобы проверить, готов ли чай. Лишь только закрылась за ними дверь, я услышала негромкий голос Асада и поняла, что Карим раньше узнает о судьбе Риммы, чем ее родная сестра. Я должна узнать правду. «Жива Римма?» «Жива», — кивнула Нура. Ее мрачное лицо, однако, говорило о серьезности ситуации. «Салим напал на нее», — сообщила, наконец, Тахани. Я похолодела. «Да ну!» «Собственный муж!» — возмущенно воскликнула Нура. «Но почему?» — изумилась я. «Конечно же, она не давала ему повода. Как и многие некрасивые женщины, Римма отличалась на диво покладистым характером, стремилась, чтобы все вокруг чувствовали себя наилучшим образом. Казалось, она старалась перехитрить природу, заменив внешний блеск привлекательностью характера». «Салим?» — вспомнился муж Риммы. Он, как и Римма, красотой не отличался, зато славился спокойным и добрым складом характера. Как часто говорят в арабском мире, на любой горшок найдется крышка. Салима считали идеальным партнером для Риммы, и действительно, поначалу их союз казался именно идеальным. Насильственные действия совершенно нетипичны для Салима. Я ухватилась за наиболее вероятное, с моей точки зрения, объяснение. Салим сошел с ума. К тому, что ответила Нура, я оказалась неподготовленной. Примерно за год до нападения Салима на нашу сестру Римма поделилась с Нурой своими тревогами. В жизнь ее вторглась темная тайна. Римма сказала, что ее дорогой супруг как-то странно изменился, стал беспокойным, раздражительным. Его покладистость уступила место черной меланхолии. Ранее Салим наслаждался домом и семейной жизнью, а теперь вдруг стал придираться ко всему и ко всем, не только к самой Римме, но и к четырем детям. Утратил интерес к работе, не покидал постели до полудня, а иногда и до вечера. Салим стал рабом собственных эмоций и тиранил всю семью. Привязанность Риммы к мужу со временем возросла, а он вдруг заявил ей, что никогда ее не любил, что он никого в жизни не любил, а на Римме женился ради ее имени и чести семьи. Римма ответила на растущую враждебность Салима нежной заботой, хотя и обеспокоилась. Она поделилась с Нурой опасениями, что у ее мужа, возможно, опухоли мозга, или же что у него нарушился обмен веществ. С чего еще мужчина вдруг, ни с того ни с сего, так изменился? Конечно же, его организм пострадал от какой-нибудь травмы, телесной или духовной. Римма заклинала мужа пройти медицинское обследование. Салим же, вместо того, чтобы довериться специалистам, упивался своим несчастьем. Ранее не склонный к алкоголю, теперь он все чаще выпивал. Напиваясь, он буянил и терроризировал Римму и ее старшую дочь. Римма опасалась, что он с ней разведется и отнимет у нее двоих младших сыновей. Он уже неоднократно грозился отделаться от нее, утверждая, что именно Римма – причина его несчастья. Нура не знала, чем помочь, так как с семьей Салима сложились непростые отношения. Его семья запросила одну из дочерей Нуры в качестве невесты младшего сына. Но Ахмед и Нура уже подыскали для дочери другого жениха, поэтому семье Салима пришлось отказать. Этот отказ был воспринят как обида, что привело к разрыву отношений. Далее Нура рассказала, что постепенно Салим вернулся к работе, но его отношение к Римме лишь ухудшилось. Он стал часто отлучаться на Дальний Восток и отнюдь не в деловые поездки. Римма обнаружила в его вещах буклеты, указывающие на то, что муж отправлялся в Бангкок и Манилу в качестве секс-туриста. Месяц назад Римма появилась у Нуры с синяками на лице и рассказала ужасную историю. Она обнаружила мужа в постели с одной из служанок с острова Шри-Ланка. На ее протесты Салим ответил побоями и пригрозил развестись с ней и отнять сыновей, если она осмелится донести на него кому-нибудь. Семья у Салима строгая, религиозная, и они, разумеется, строго осудили бы его, хотя вряд ли смогли бы повлиять. Ошеломленная Римма решилась посетить женщину-имама, египтянку, и попросить письменного ответа на вопрос, позволяет ли ислам хозяину совершать половой акт со служанкой, не женившись на ней. Конечно, ее муж не смог бы поспорить с имамом. Идти против Корана немыслимо. Так считала наша благочестивая сестра. Нура рассказала, что Римма собиралась призвать Салима к ответу, и что она, Нура, предостерегла сестру, полагая, что у Салима уже давно не все дома. Я спросила Нуру, помнит ли она содержание этой выписки. Она ответила, что сняла копию и хранит ее у себя. Кто знает, не понадобится ли этот документ еще кому-нибудь из нас. Нура сказала, что она ясно помнит, что в выписке имама говорится, что ислам не допускает половых сношений между хозяином и прислугой. Сама мысль об этом является крамольной. Женщина-имам признала, что в жизни случается многое из того, что ислам запрещает, и что хозяева часто принуждают служанок удовлетворять свою похоть, злоупотребляя их зависимым положением. Она также подчеркнула, что такие действия в любом случае недопустимы и влекут за собою три зла, запрещенных исламом. Любая связь, разрушающая нравственность общества, ведущая к кровосмешению или ущемляющая права личности. В исламе половая связь возможна лишь в рамках законного брака. Храбрость и решимость Риммы поразили меня, ибо я знала ее как женщину кроткую и робкую. «Из-за этой выписки он на нее и набросился», — спросила я сестер. Нура отрицательно покачала головою, снова удивив меня. «Тогда из-за чего?» Сара заплакала и ушла из комнаты, сказав, что ей слишком тяжело снова выслушивать столь ужасные подробности. За ней последовала и Тахани. Однако за дверью Сару ждал Асад, поэтому Тахани вернулась и уселась рядом со мною, взяв меня за руку. Я собралась с духом, приготовившись к самому неприятному. Врач нам не открыл всей правды, но отец и Али беседовали с ним наедине, и он им все рассказал. Салим тоже говорил с ними. Салим, кажется, только что вернулся из поездки в Бангкок, откуда привез с собой всякую порнографию. Ночью он пил и смотрел порнофильмы, а насмотревшись, решил отправиться к жене, хотя уже некоторое время к ней не приближался. Разбудив Риму среди ночи, он выяснил, что у нее месячные. Нура полузакрыла глаза и откинулась на спинку дивана. Как и все мусульмане, я знаю, что Коран запрещает женщине заниматься сексом во время менструаций. В Коране говорится: «Они спрашивают тебя, о Мухаммед, о менструациях и возможности половых сношений с женами в этот период. Скажи им, что это время недуга у жен. И не прикасайтесь к ним, пока у них не пройдет кровотечение, и они не очистятся. Когда они очистятся, входите к ним так, как повелел вам Господь. Кто нарушит это указание, должен просить прощения у Аллаха. Поистине Аллах любит тех, кто обращается к нему с раскаянием, и тех, кто содержит себя в чистоте». Значит, Римма сопротивлялась мужу, и он избил и изнасиловал ее в запретное время? Я видела, что Нура размышляет, что и как мне сказать. Я видела, что лицо ее побледнело от гнева. Пьяный Салим рассвирепел, разозлился из-за отказа, из-за состояния Риммы. Сестра глубоко вздохнула. Султан, он жестоко избил Римму, изнасиловал ее недопустимым образом. Врач сообщил, что повреждения потребовали хирургического вмешательства, и до конца жизни Римма вынуждена будет носить калоприемник. Рот мой исказился в безмолвном вопле. Римма изуродована на всю жизнь. Пожизненный инвалид. Я кипела от ярости. Понятно, почему Сара покинула комнату. Она сама подверглась похожему надругательству со стороны безумного первого мужа. Я вскочила и топнула ногой так, что закачалась стоявшая на столике ваза. «Будь он здесь, я вырвала бы ему глаза своими руками!» — закричала я. «Где он? В тюрьме?» Тахани прищелкнула языком. «В тюрьме? За что? Он ведь муж и повелитель. Что хочет, то и творит». Лицо Нуры выражало скорбь и сочувствие к невинной жертве, нашей любимой сестре. «Но ведь его поведение нарушает все законы, законы ислама, наконец! Проведено расследование?» Нура горько усмехнулась. «Султан, ты совсем дитя. Кто в нашей стране станет на сторону женщины против ее мужа? Наш отец и брат уже решили, что это личное дело Риммы и Салима, и никто из нашей семьи не смеет вмешиваться». «Отец даже запретил говорить об этом тебе, султана, но мы решили рассказать, потому что ты все поймешь, когда сама ее увидишь». «Римма должна с ним развестись», — крикнула я. «Для начала». Нура попыталась остудить мой пыл. «И потерять детей. Обе девочки достигли половой зрелости, а мальчикам сейчас 8 и 9. Салим имеет право забрать их у матери, и он это сделает. Он уже грозил ей этим. Римма не сможет жить без своих детей, султана». Нура, глядя мне в глаза, спросила: «Султана, ты смогла бы жить, если бы у тебя забрали детей?» «В моей стране мать имеет право оставить себе детей при разводе, только если они еще нуждаются в грудном вскармливании. Но в большинстве случаев мать живет с дочерьми до достижения ими половой зрелости. Мальчикам разрешается оставаться с матерью до 7 лет. По достижении 7 лет они имеют право выбирать между матерью и отцом. Обычно отец забирает сыновей по достижении ими 7-летнего возраста. Сын должен быть с отцом, независимо от его желания. Он должен вырасти настоящим мужчиной, что бы это ни значило. Часто отцы забирают сыновей независимо от возраста. Я лично знакома с женщинами, у которых отняли сыновей в раннем возрасте, и они больше не видели тех, кому дали жизнь. Если отец решит забрать детей, то потом никакая сила не вернет их обратно. И Салим вправе поступить точно так же, закон на его стороне. Если бы мы пользовались поддержкой мужчин, если бы отец и Али поддержали Римму, ситуация бы изменилась. Но они отстранились, и поддерживать поруганную дочь и сестру не собираются. Что же делать? Может, Салим придет в себя и образумится? — вздохнула Нура. — Скорее ты сойдешь с ума, — пробормотала себе под нос Тахани. Обсудив ситуацию, мы решили, что следует возвращаться в Рияд, оставив мужей с детьми в Монако, мы на следующий же день отправимся домой. Вечером Карим попытался меня утешить тем, что Римма все же осталась жива, а где жизнь, там и надежда. Он заверил меня, что наступят лучшие дни, просто у Салима кризис среднего возраста, но скоро это пройдет. Я угрюмо ответила, что Салим жестоко раскается в содеянном. Карим улыбнулся. «Султана, я не хочу видеть тебя с мешком на голове перед казнью. Пощади бедного Салима». Он продолжал что-то говорить, но я не слушала его. Я думала о том, почему страна, в которой родилась великая религия, может оставаться столь темной, дремучей и невежественной.